Проснувшись утром, я сразу услышал тихое дыхание Вики. Девушка спала, прижавшись к моему плечу. Я аккуратно убрал с ее лица прядь волос и улыбнулся. Красивая она, моя Вика, моя Виктория. Теперь мы всегда будем вместе. Мог ли я еще совсем недавно мечтать о чем-либо подобном? Я тихонько вздохнул, закрыл глаза. Затем, ощутив, что Вика шевельнулась, вновь посмотрел на нее и встретился с ней взглядом. «Привет», — с мягкой улыбкой сказала она. «Как спалось?» «Замечательно», — искренне ответил я. «Ну что, будем вставать?» «Даже и не думай», — заявила она и решительно стянула с меня одеяло. Потом мы снова лежали. Вика рассказывала о своей подруге. С кем-то она не то сошлась, не то разошлась. Меня это совсем не интересовало. Но из вежливости я изредка кивал и улыбался. «Чем сегодня будем заниматься?» — спросила Вика, когда тема подружки была окончательно исчерпана. «Может быть, снова сходим куда-нибудь вечером?» «Я не знаю», — пожал я плечами. «Можно и сходить». Потом, вспомнив о назначенной черном встрече, добавил: «Хотя не получится. Я совсем забыл. Мне вечером надо повидать Антона». «Это того, что в театре был?» — уточнила Вика. «Да». «А мне с тобой можно?» «Нет», — покачал я головой. «Понимаешь, я хочу прекратить наши с ним отношения. Он хороший парень и даже спас меня один раз. Но мне теперь хочется держаться от их дел как можно подальше». «Ты мне об этом ничего не рассказывал», — с ноткой недовольства в голосе заявила девушка. «Когда он тебя спас?» Мне не хотелось касаться этой темы. Тем не менее, сказав «А», нужно было говорить «Б». Кляня себя за то, что вообще заговорил об этом всем, я начал рассказывать о происшествии в универмаге, о флешке и таинственном артефакте. Виктория слушала меня, затаив дыхание. Мой рассказ полностью захватил ее. Когда я закончил, на ее лице отразился неподдельный восторг. «Здорово!» – восхищенно протянула она. «Хоть книгу пиши или кино снимай, и ты хочешь от всего этого отказаться?» «Да, хочу», – подтвердил я. «Просто все это очень опасно. Если не разорвать с ними, то тебя, например, однажды может похитить, а от меня потребуют выведать какие-нибудь тайны. Ну, сама подумай, нам это надо?» «Так уж и похитят», — хмыкнула Вика. «Мне кажется, ты преувеличиваешь». «Ничуть». Я приподнялся, сел на край кровати, потом встал и начал одеваться. Пока я одевался, Вика смотрела на меня, сидя на кровати, и обхватив колени руками. «Зря», — сказала она наконец. «Мне все это как раз очень интересно. Я бы хоть сегодня пошла в какую-нибудь зону». «Верю», — согласился я. «Но я хочу с этим всем завязать». «Ну, Егор», — жалобно протянула Вика, — «возьми меня вечером с собой. Хоть одним глазком взглянуть». «Даже и не думай», — решительно отказался я. «Зачем тебе все это?» «Потому что это все здорово», — ответила она. «А то все время работа, работа. А тут хоть какое-то разнообразие. Ты фильм видел «Эльвира, повелительница тьмы»?» «Нет, неважно. Там была такая одна крутая ведьма. Она стала повелительницей тьмы, а я бы стала королевой аномальных зон». Вика улыбнулась. «Нет, Вика», — не согласился я. «Поверь, это не для нас». «Как хочешь», — ответила она. «Тебе виднее». Встав с кровати, она начала одеваться. Я понял, что она обиделась. «Вика, не обижайся, но со всем этим действительно лучше не связываться». «Я не обижаюсь», — сказала она, мельком взглянула на настенные часы. «Мне надо будет немного поработать». «Это ты к тому, что мне пора уходить?» «Догадайся сам». «Вика, ну не могу я взять тебя с собою. Да и Антону я говорил, что приду один. А ты позвони и скажи, что нас будет двое. Чего тут сложного? Если уж он не согласится, вот тогда другое дело». У нее был талант добиваться своего. За это ее у нас и ценили. И вот теперь ее умения обратились против меня. «Хорошо, я позвоню», — произнес я наконец. «Но если Антон откажется, не обижайся». Черному я позвонил около 5. После дежурного обмена приветствиями спросил о том, что меня действительно беспокоило. «Антон, ты не будешь против, если я с Викой приеду? Ты вроде говорил, что у вас офис не секретный». «Да нет ничего секретного. Чувствовалось, что черный задумался. «Хорошо, подъезжайте, но домой к себе я ее взять не смогу». «Это и не нужно», – заверил я его, думая о том, что он и сам никуда не поедет. «Просто поговорю с ним, объясню, что выхожу из игры, после чего мы с Викой поедем ко мне домой». «Ну, тогда лады, подъезжайте, будем ждать». «Спасибо, Антон, подъедем». Когда я рассказал о разговоре Вики, то та улыбнулась. «Вот видишь, как просто», – сказала она. Потом, немного помолчав, спросила: «Ты действительно хочешь порвать с ними?» «Да, мне это не нужно. А давай не будем торопиться». Она подошла ко мне, поднялась на цыпочках и поцеловала. «Это ведь никогда не поздно сделать. А то потом будешь жалеть, а поезд уже ушел». «Не зная тебя так хорошо, я бы мог предположить, что ты шпионка», — сказал я. Вика усмехнулась. «Всегда мечтала быть Матахари», — заявила она. «Если бы взяли, то хоть сейчас. Перекусим чего-нибудь. А то неизвестно, где будем ужинать и вообще будем ли». «Давай», — согласился я. За прошедшие 2 месяца я несколько раз проезжал мимо офиса сталкеров, но зайти к ним так ни разу и не решился. На этот раз все было иначе. Мы с Викой не станем незваными гостями. Моя верная девятка уже с неделю как была в ремонте, поэтому ехали на машине Вики. Виктория вела легковушку очень хорошо. Юркий красный Рено уверенно лавировала в потоке машин. Сидя рядом с ней на сиденье пассажира, я думал о том, что и мне пора приобрести что-нибудь поприличнее. Благо теперь зарплата позволяет, ничего не мешает взять машину в кредит. «А в зону с ними можно будет пойти?» – спросила Вика, когда я в очередной раз подсказал ей дорогу, указав на старинное 2-этажное здание. Офис сталкеров располагался именно там. «Вика, побойся Бога», — взмолился я. «Тебе дай палец, ты всю руку откусишь». «Такая уж я ненасытная», — самодовольно заявила девушка и ловко заехала на стоянку. Выйдя из машины, мы направились к двери. Уже подходили, когда та открылась, и навстречу нам вышел черный. «Привет», — поздоровался он и пожал мне руку. «Увидел тебя из окна. Здравствуй, Вика». «Здравствуй», — ответила та. «Значит, именно здесь вы и обосновались». Она окинула здание оценивающим взглядом. «Да, не дурно». «Это точно. Симпатичная машина. Твоя?» Антон взглянул на меня. «Нет», — покачал головой я. «Ее. К слову, Вика отменно водит». «Понятно. Ладно, идем. Я все покажу». Резиденция сталкеров находилась на 2-м этаже. Почему-то я ожидал увидеть здесь небольшое скромное помещение. И ошибся. Офис состоял из 2 комнат, отделанных в стиле хай-тек. Он чем-то напоминал рубку космического корабля из фантастического фильма. В одной из комнат, практически по кругу, располагались мониторы. Когда я вслед за Антоном и Викой вошел туда, то сразу встретился глазами с невысокой русоволосой девушкой лет 25. Она как раз поднялась со стула. «Добрый день», — поздоровался я. «Ирина, знакомься. Это Егор и Вика», — представил нас Антон. «А это Ирина. Прошу любить и жаловать». «Привет», — улыбнулась девушка, взглянув на меня. «Уже наслышана о тебе. В общем, вы тут пока общайтесь, а я ненадолго отлучусь». Черный повернулся и вышел из комнаты. «Присаживайтесь», — предложила Ирина. «Спасибо». Я сел на один из стульев и с любопытством разглядывал обстановку. Вика расположилась рядом. «А чем вы здесь занимаетесь, если не секрет?» «Анализируем поступающую информацию», — ответила Ирина, заняв место у одного из экранов. «Из регионов к нам поступают данные о состоянии магнитосферы Земли и солнечной активности, о проявлениях сейсмической активности по всей планете. Просматриваем ленты новостей». «А новости чем интересны?» «Сведения о землетрясениях и прочем?» — спросила Вика, явно не желая оставаться в стороне от разговора. «О землетрясениях мы узнаем раньше, чем о них скажут по телевизору», — Ира улыбнулась. «Из новостных лент СМИ можно узнать лишь о каких-то аномальных явлениях. Это как вид спорта. Стоит чему-нибудь произойти интересному, как на место устремляются разные поисковые группы. Все стараются быть первыми, и мы в том числе. Интересующий район можно предварительно рассмотреть на космических снимках. Вон там», — она указала рукой на дальний экран. «Здорово тут у вас», — произнес я, впечатленный увиденным. «Не ожидал». «Стараемся», — отозвалась Ирина. «Ты ведь слышал, наверное, Тот, кто владеет информацией, владеет всем. Это так, согласился я. Антон вернулся через четверть часа. Ну как, понравилось? Спросил он. Очень, признался я. Даже не думал, что здесь у вас так круто. Здесь просто здорово, сказала Вика, поднимаясь со стула. Как в каком-нибудь центре управления полетами. Да, похоже. Мы вас на минутку покинем. Антон взял меня за руку и потянул за собой. Мы вышли в коридор. Когда дверь закрылась, Черный остановился. «Ну что, проводишь ее? Есть серьезный разговор. И будет лучше, если мы никуда не будем торопиться». «Хорошо», — согласился я. Вика уже увидела все, что ее интересовало. Поэтому, когда я сказал, что поеду к Черному и предложил проводить ее до машины, она не протестовала. Втроем я, Вика и Антон спустились вниз, вышли на улицу. «Встретимся завтра на работе», — сказал я, на прощание чмокнув Вику в губы. «Конечно», — кивнула она и села в машину. «Пока, Антон». Она улыбнулась Черному. «До встречи». Он проводил ее взмахом руки. Рено мягко заурчал мотором, немного сдал назад. Потом ловко развернулся, выехал на дорогу и быстро исчез в потоке машин. «А теперь быстрее наверх», — сказал Черный. И, дожидаясь меня, поспешил в офис. Такая поспешность меня немного озадачила. Вслед за Антоном я поднялся наверх, зашел в комнату. К моему удивлению, кроме Ирины и Черного, там был и Калина. Все трое находились рядом с одним из мониторов. «Привет, Саша», — сказал я, подойдя поближе. «Что у вас здесь?» «Привет», — поздоровался Калина, мельком глянув на меня. «Егор, ты только не обижайся, но твоя Вика внушает нам серьезные подозрения. Мы прицепили к ее машине датчик слежения. Видишь эту метку?» Он указал на экран. «Кстати, номер ее телефона знаешь?» «Да», — произнес я, неприятно пораженный происходящим. «Диктуй». Калина открыл лежащий на столе черный кейс, и в нем оказался ноутбук. Я продиктовал номер телефона Вики. Александр ввел цифры в компьютер. «Порядок», — удовлетворенно сказал он. «Что это?» — спросил я. «Аппаратура для перехвата телефонных разговоров», — за него пояснил Антон. «В данном случае сотовых. Кучу бабок за нее отвалили. Если Вика кому-нибудь позвонит или ей позвонят, то мы...» Он не успел договорить, когда ноутбук вдруг тихо запищал. «Звонит», — сказал Калина, и нажал пару клавиш. «Обана! Антон, узнаешь номерок?» «Да», — тихо отозвался Черный. «Лара?» — послышался из динамика хорошо знакомый мне голос. Я вздрогнул. «Это Вика». «Здравствуй, Вика». Голос, говоривший с Викой женщины, был мягок и как-то по-особому вкрадчив. «Как твои дела?» «Все отлично. Только что была в их офисе. Познакомилась с Ириной. Черный тоже там был. Минут через 20, если нужна, буду у вас». «Понятно. Приезжай, поговорим». «А что там с твоим ухажером?» «Он в офисе остался. Сегодня утром он вообще хотел уйти от них. Я его еле отговорила. Сейчас он пойдет к Черному. Завтра я узнаю у него, о чем они договорились». «Хорошо, Вика. Приезжай. Тогда все и обсудим. Жду». Связь оборвалась. Я стоял растерянный и бледный. В моем сознании царил хаос. Немыслимо. Вика. Моя Вика действительно оказалась шпионкой. «Вот так вот, Егор», — со вздохом произнес Антон. «Извини, что так получилось». «Вы не виноваты», — тихо ответил я. «Я сам вляпался. Даже подумать не мог, что Вика...» Я несколько секунд помолчал. «Я, наверное, пойду. Может, съездим ко мне?» — предложил Черный. «Посидим, выпьем чего-нибудь». «В другой раз как-нибудь. Извини, Антон. Мне нужно побыть одному. И не беспокойтесь. Со мной все в порядке. Я вам позвоню. Всем пока». Я поднял руку, прощаясь, и направился к дверям. Я не помнил, как попал домой. Шел почти не разбирая дороги. Все рухнуло. Моя Вика оказалась дешевой подсадной уткой. Или не уткой, и совсем даже, наверное, не дешевой. Да какая теперь разница? Все это уже ничего не меняло. Если бы алкоголь мог принести утешение или забвение, я б непременно напился. Увы, знал уже по горькому опыту прошлой потери, что алкоголь мне не поможет. Даже когда тело начнет отказывать, разум будет продолжать работать. И нет спасения от этих проклятых мыслей. Дома я выпил стакан холодной воды, потом лег на диван и закрыл глаза. Все рухнуло. Когда я проснулся, не было еще 5 утра. Перевернувшись на другой бок, укрылся пледом и снова закрыл глаза. Вспомнил, что не завел будильник, но вставать уже не стал. Просплю, значит просплю. Все было неважно, и работа не важна была в том числе. На работу я все-таки пошел, проснулся около 7. Успел даже сполоснуться под душем и побриться. Идя к станции метро, думал о том, как она могла так лгать. Ведь как целовала меня, какие слова шептала. И все это оказалось ложью. Когда я поднялся на наш этаж, Вики еще не было. На вопрос курноса Марины задела реклама о том, почему такой хмурый. Отделался отговорка о больном зубе. Сел за свой стол, дожидаясь традиционной у нас утренней летучки. Вынул блокнот. Стал вспоминать, что же мне сегодня надо сделать, когда услышал знакомый стук каблучков. Мне даже не надо было поворачиваться, чтобы понять, кто это. «Привет!» Сияющая Вика нагнулась и чмокнула меня в щеку. Потом плюхнулась на стул рядом. «Чего такой кислый? Я тебе вчера вечером звонила, но твой телефон был отключен. Или куда уезжал?» Я молчал, задумчиво крутя в руках авторучку. Потом взглянул на Вику. «Скажи, ты когда-нибудь кого-нибудь любила?» – спросил я. «Только по-настоящему, не за деньги». «Ты это о чем?» – Вика даже повысила голос. «О тебе, о Ларе, о твоей настоящей работе. Я знаю, ты ей вчера звонила. Она тоже работает на Дарье». Губы Вики дрогнули. Она хотела было что-то сказать, но передумала, опустила глаза, взглянула на свои накрашенные ногти. «Жаль, что ты все узнал», сказала она наконец. Ее голос был тихим и очень спокойным. «А может, это и к лучшему. Я ненавижу лгать. Хотя это часть моей работы. Так уж получилось. А насчет любви?» Вика задумчиво взглянула на меня. «Нет ее в этом мире, понимаешь? Нет. Грязь есть, кровь есть, деньги, смерть. А любви нет. Прощай». Она поднялась со стула. Уже начала уходить, потом обернулась. «А ведь ты мне действительно понравился. Может быть, в другой жизни я бы с радостью вышла за тебя замуж. Но здесь все по-другому». Она перекинула через плечо ремешок своей сумочки и быстро вышла из кабинета. «Поругались, что ли?» – недоуменно спросила меня, слышавшая наш разговор, Марина. «Да», – кивнул я. «Немного. Этот день прошел для меня, как в тумане. Я что-то рисовал, с кем-то разговаривал, кому-то звонил, что-то писал. Но все это было уже неважно. И когда около 5 вечера мне позвонил Черный, я и это воспринял на редкость отрешенно. Антон предложил встретиться у него этим вечером. Отказ не принимался. В итоге договорились, что Калина заберет меня из офиса, и уже вдвоем мы поедем к Черному. Так и получилось. Добирались на уже знакомом мне черном джипе. Учитывая, что Саша всегда ездил быстро, дорога заняла совсем немного времени. Нас встречал сам хозяин. Машину загнали в гараж. Затем Антон пригласил нас в дом. Вскоре я уже сидел в кресле в знакомой мне гостиной. Напротив расположились Черный и Калина. По просьбе хозяина я еще раз рассказал обо всем, что произошло со мной за последние месяцы. Меня слушали очень внимательно. Скорее всего, это была месть за то, что я отказался на них работать, закончил я свой рассказ. «Не думаю», – покачал головой Антон. «Я почти уверен, что человек, представившийся тебе сотрудником ФСБ, не имеет к конторе никакого отношения. Скорее всего, это Серый. О мести в данном случае речь тоже не идет. Эти люди не занимаются подобными глупостями. Месть не дает ничего, кроме морального удовлетворения. А им нужен результат. Они попытались от имени ФСБ склонить тебя шпионить за нами. Это не удалось. Тогда они сделали все для того, чтобы ты все-таки оказался здесь, в Москве, поближе к нам. Понимаешь, о чем идет речь? Сначала они лишили тебя работы, потом сожгли квартиру. И все для того, чтобы ты приехал сюда, чтобы там тебя ничто не держало. Здесь они следили за тобой, выяснили, куда ты устроился работать, затем подсунули тебе Вику. Уверен, что ее кандидатуру подбирали опытные специалисты с учетом твоего психологического портрета. «А встреча в театре?» – спросил я. «Она тоже не была случайной?» «Разумеется», – кивнул Антон. «Я брал билеты еще за месяц до спектакля. У серых было время на то, чтобы устроить нашу встречу. Теперь они от меня не отстанут? Не думаю, покачал головой черный. Скорее всего, попытаются придумать что-то другое. Например, могут вовлечь тебя в какую-нибудь финансовую махинацию, чтобы потом пригрозить тебе тюрьмой. Могут подстроить аварию, в которой кто-то пострадает, а виновником будешь ты, и так далее.